Деревянная нога особенно пагубна в клинической практике, поскольку пациент может найти терапевта, играющего в ту же игру, и тогда улучшение станет невозможным. Относительно легко это организовать, если игра основана на идеологических жалобах. Чего можно ожидать от человека, живущего в таком обществе, как наше? Один пациент объединил эти жалобы с жалобами на психосоматические симптомы. Чего можно ожидать от человека с психосоматическими симптомами? Он находил психотерапевтов, которые готовы были помочь с одной его жалобой, но отказывались признавать другую. Но ни один из них не давал ему полного удовлетворения. Приняв во внимание обе жалобы или же попытавшись ему помочь отказаться от обеих. Таким образом, этот пациент доказывал, что психиатрия не в состоянии помочь людям. Оправдывая свое симптоматическое поведение, пациенты могут использовать жалобы на простуду, травму головы, ситуационный стресс, стресс, вызванный современной жизнью, американской культурой и экономической системой. Образованный игрок без труда находит авторитеты, на мнение которых может опереться. «Я пью, потому что я ирландец». Этого не случилось бы, если бы я жил в России или на Таити. Но дело в том, что пациенты психолечебниц в России и на Таити не отличаются от тех, что лечатся в американских больницах. Особого рода жалобы «если бы не они» и «это они меня подвели» должны очень тщательно рассматриваться в клинической практике, а также в исследовательских социальных проектах. Несколько более изощренными являются следующие жалобы. Чего можно ожидать от человека, который а. вырос в неполной семье, б. невротик, в. лечится у психоаналитика, г. страдает от болезни, известной как алкоголизм? За всеми такими жалобами следует соображение. Если я перестану это делать, я не смогу анализировать свое поведение, и мне никогда не станет лучше. Противоположностью деревянной ноге является рикша с тезисом «Если бы в нашем городе были рикши, утконосы, девушки, владеющие древнеегипетским языком, я бы никогда не попал в такие неприятности». Антитезис. Анти-ДН нетрудна. Если терапевт может четко отличить своего родителя с прописной буквы, от взрослого с прописной буквы, и если цель терапии отчетливо понимается обоими участниками. С позиции родителя с прописной буквы терапевт может быть либо хорошим, либо строгим. Как хороший родитель с прописной буквы, он может согласиться с жалобой пациента, особенно если она совпадает с его собственной точкой зрения, возможно, в уточненном виде. Человек не отвечает за свои действия, пока не завершил лечение. Как строгий родитель с прописной буквы, он может отвергнуть жалобу пациента и вступить с ним в поединок. Обе эти возможности хорошо знакомы игроку в деревянную ногу, и он знает, как извлечь из них максимальное удовлетворение. С позиции взрослого терапевт отклоняет обе эти возможности. Когда пациент спрашивает, чего можно ожидать от невротика, или использует любую другую жалобу, ответ таков: «Я ничего не ожидаю. Вопрос в том, чего вы сами ожидаете от себя». Единственное требование, которое он предъявляет, заключается в том, чтобы пациент дал серьезный ответ на этот вопрос. И единственная уступка, которую он делает, пациент получает достаточно времени, чтобы ответить, от 6 недель до 6 месяцев, в зависимости от отношений между ними и предыдущей подготовки пациента.